Но я сейчас говорю о более простых случаях второго зрения, с какими можно столкнуться где-нибудь в казино или на кухнях в Новой Англии. Не хочу сказать, что разбираюсь в этих делах, но из веревки, гвоздей и двух грибов, которыми со мной поделился гарпунщик Каскива, мне удалось сварганить некое подобие собственной теории. Интуиция, шестое чувство — это религиозное переживание, бегство от плоского интеллекта в мир действительности, на родину души. Скажем так. У жителей южных островов в Тихом океане, питающихся кореньями и грибами, есть странный опыт общения с природой. Из разговоров с ящерицами, из ароматов диких цветов они получают ответы на вопросы, которые немыслимо разрешить ни одним из способов, доступных старому разбойнику Локу. Время и пространство резвятся. То становятся остроумны и веселы, как Ариэль, то надуты и неловки, как Калибан в дурном расположении духа. Следствие предшествует причине. Причины и следствия, пространственно отделенные друг от друга, не хотят разделяться во времени. Физический мир делается сумеречным, точно греза летучей мыши, а мир спиритальный обретает плоть и плетется, бормоча себе под нос, или же прямой и невозмутимый, как президент Линкольн, идет, печатая шаги, ровно в 1 фут длиною. Для тех, кто не созвучен с такими вещами, для парижских рационалистов или маклеров Соул-стрит, занятых арифметическими выкладками, рассказы о мистических переживаниях не более чем детские сказки, может быть, даже мошенничество, рассчитанное, как их собственные грандиозные планы, на обман доверчивой публики. Во всех наших обществах, от игорного клуба до китобойного судна, действует принцип достаточности. Закон, который сначала только диктовал, чем следует пренебречь в интересах успешного ведения данного дела, но в конце концов стал в сердцах изгонять и отвергать вообще всякую мысль, коль скоро она прямо не родит твердого, толстого банковского счета. Если сознание в целом — это бакалейная лавка со всем, что в ней имеется, до муравьев в хлебном ларе, до запаха оберточной бумаги и зеленого лука, до бечевки, тянущейся с мотка под потолком прямо над плешивой очкастой головой мистера Примроуза, тогда интеллект — это кассовый аппарат, и выраженная словами мысль — бренчание ее дешевого железного звоночка. Расчленяя точно вивисекторы действительность, мы доходим до того, что всю Вселенную, кроме головы, до левой задней лапы, списываем согласно чьему-то определению в промышленные отходы. Но попробуйте пересадить нью-йоркского промышленника в Таллахасси, бросьте его там на 3 года проповедовать о добре и зле, или же поселите Джексона каменную стену в иракетской деревушке и приезжайте посмотреть через 1/2. Это будут уже совсем другие люди. Мы основываем свою жизнь на благопристойных суждениях, но земной шар делает полоборота, выкатывает над нами южный крест, и мы сжимаем зубы, боясь сойти с ума. Правда ли? Нет ли, что в этом мире есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам? Но ежели бы я вырос на Тихоокеанских островах, я бы сейчас наверняка судачил с ящерицами и брал интервью у колокольчиков. А живи я в Тибете, я бы после смерти сидел себе в уголке и задумчиво слушал, как пережившие меня читают над моим трупом книгу мертвых. Словом, все наши мнения и верования не более как дурацкие предрассудки, даже если какие-нибудь из них и верны, что, по-моему, крайне маловероятно. Или, говоря уже совсем выспренно, человеческое сознание в обычных случаях — это искусственная ограда, возводимая нами из понятий и теорий, пустой корабельный корпус, сколоченный из слов и ходячих мнений, а снаружи плещется огромный всепожирающий океан. Борта отрезают меня от всего, что снаружи, даже от моего собственного тела, в котором я хожу, а сам рассматриваю его со стороны, как какую-нибудь колченогую собачонку или топорище, или хитроумного дикого индейца, или царя за шахматной доской. Один гриб или одно сильное чувство, такое как любовь, могут разнести его на мелкие куски. Я сразу становлюсь безумцем, смутной тенью и не способен от обалдения даже выправить закладную бумагу. Но я же и звездный путь. Я законный монарх в царстве, которое нигде. Я играю королевский гамбит, и отныне нет в мире ничего лишнего, ненужного, зряшного. Все плодоносит. Будущее для меня — это прошедшее, и прошедшее — настоящее. Я взглядываю на черные заводы сатаны, на тягучие липкие потоки. Я качаю головой, и их как не бывало.